Глава 91. Хунхуз, войдя в комнату, удивленно осмотрелся. — Что-то я не вижу вашего сторожевого пса. Уволен в запас или брошен на передовую? Если на передовую, я ему не завидую. Ваш враг достоин уважения. Всю Якутию прошел. Сколько ваших орлов покалечил? — Хватит поясничать. Нелли одарила мужчину недружелюбным взглядом. — Лучше подскажи, как он пойдет к Устнери от Хандыги? — Вот это номер, чтоб я помер, — весело удивился Фомин. — Значит, он уже устроил и это побоище в Хандыге. Лихой мужик. Работает в стиле вестерна, мордобой со стрельбой. Хунхуз взглянул на потемневшее от злости лицо Нелли и примиряюще поднял руки. — Все, молчу. Я понимаю вас. Ради бога, извините. Так он задумался. — Значит, от Хандыги к Устнери. — Как я понял, мужик он умный, значит, пойдет по трассе до Кубюме, а оттуда поселковыми дорогами до Устнеры. Но вполне возможно, что он доберется до Оймякона, а уж оттуда на какой-нибудь барже, в общем, на судне по реке в Устнеру. Фомин замолчал, что-то обдумывая. Точно. Надо решить, что ему выгоднее. Точнее, как выгоднее идти. Хунхуз взмахнул рукой. Надо перекрыть и Кюбюме, и Оймякон. Особенно Оймякон. Кюбюме он может обойти. Он взглянул на женщину. Машина у него есть? — Есть, — не задумываясь, ответила та. — Вы хотите, чтобы людей снова расставил я? — спросил мужчина и, шутливо наклонив голову, пошевелил губами. — Тогда это будет стоить? — Не теряй времени на подсчеты, — резко проговорила Нелли. — Ладно. Значит, 4 человека со слияния рек из поселка Эльгин, 3 из поселка Предпорожный. С трассы Сусуман-Устнера снимать людей нельзя, — покачал головой Хунхуз. Вдруг он идет по границе Якутии с Колымой? Это, конечно, гораздо дальше, но зато безопаснее. В долине Рыжая тоже оставим, он может прорваться тайгой в Эльгинский. Значит, сегодня ночью я переброшу 7 ваших парней в Оймякон. Но с ними должен быть человек, который сможет узнать вашего недруга без фотографии. Тайга есть тайга. Если на снимке он в смокинге с бабочкой, то здесь одевает только то, что удобно носить. Фомин достал сигареты. — У вас есть такой человек? — Да, — кивнула Нелли и, склонившись над картой, ткнула ручкой. — А если он пойдет здесь? — Я говорил про это. — Это Кюбюме. Там сейчас посты милиции. Поиски сбежавших с лагеря продолжаются. Так что человек в Кюбюме должен только опознать вашего врага и сообщить дальше. — У вас есть такой умный человек? — Я дам такого человека, — быстро ответила женщина. — Отлично. Потер руки Фомин и шагнул к двери. — Пусть будет готов через 3 часа. Я договариваюсь насчет вертолета. Сразу перебросим парней с места на место и в Кюбюме. Но я говорил о постах милиции. Надеюсь, вы дадите тому человеку правильные рекомендации. — Разумеется, — засмеялась женщина, чем немного озадачила Фомина. — А на твоих боевиков я могу рассчитывать? — продолжая улыбаться, спросила Нелли. — В наше время за все нужно платить. Удивленный Хунхуз остановился. — Я могу знать, почему вы веселитесь? — У вас прекрасная улыбка, но... — он замялся. — Договаривай, — засмеялась женщина. — Я надеюсь, улыбку вызвал не я? — спросил Фомин. — Ибо терпеть не могу быть шутом. — Я просто предугадала твое платить. Перестав улыбаться, Нелли вздохнула. — И запомни. И парень, и девушка Мне нужны живыми оба. Если с ними будут еще люди, то мне вполне хватит каких-нибудь документов этих людей. — Я дам ассов, — серьезно проговорил Хунхус. — Их ваш супермен не пройдет. За их здоровье стопроцентной гарантии дать не могу, но жизнь парня и девушки гарантирую. Но не мешало бы какие-нибудь опознавательные данные о них. Я дам вам фотографию парня. Девушка должна быть одна, высокая, стройная, красивая. А люди мясника не могут вмешаться? — неожиданно спросила Нелли. Раньше она при упоминании о нем просто отмахивалась, — отметил про себя Фомин. — Нет, в крайнем случае до Оймякона моя территория. К тому же у меня скоро встреча с боссом, а с ним я сумею договориться. Когда я получу фотографию, Хунхус подошел к женщине. Она здесь. Нелли протянула ему конверт. Прекрасно. Я буду через 3 часа. Готовьте своего человека. Он быстро вышел. А сам я буду ожидать этого супермена с его спутницей около кристалла. Уж его-то он, судя по всему, тем более если есть машина, никак не минует. Он именно оттуда повернет на север. Что-то этот парень знает. Зачем-то они с девчонкой идут. И, судя по всему, за крупным. Иначе бы Нелли не стала устраивать таких облав. Я их возьму и узнаю, зачем и куда они прорываются. Сбежав по ступенькам, Хунхус сел в машину. Жаль, Дормидонт уехал. А, впрочем... Фомин засмеялся. — Пусть живет.